револьвер. Дэниел стоял между двумя высокими кирпичными стенами на узкой тропе, ведущей от жилых домов к игровой площадке. Это место называлось «Воронка». В ветреные дни воздух со свистом как бы засасывало в этот узкий проход, а затем вихрем возносило вверх по спирали. Этот вихрь, кружа над прямоугольной площадкой, которую все называли «лужайкой», расположенной между четырьмя домами, отрывал от земли все, что не было прибито. В общем, волшебник из страны Оз в разноцветных бетонных декорациях. Над тропой и лужайкой в такие дни летало и выстиранное белье, и всевозможный мусор, и тучи пыли. Даже взрослых мужчин этот вихрь не раз сбивал с ног. А некоторое время назад была очень популярна история о чьем-то унесенном ветром коте. Но тем утром никакого ветра не было. Его не было вот уже несколько дней, и стояла такая чудовищная влажная духота, что все время хотелось распахнуть окошко и вдохнуть хоть немного свежего воздуха. И только в этот момент ты понимал, что и так на улице. Уже август подходил к концу, и целая неделя минула с тех пор, как Дэниел вместе с родителями вернулся из Магалуфа, где они отдыхали и где он научился плавать на спине и был ужален медузой. До начала школьных занятий оставалось еще неделя, и десятилетнему Дэниелу было ужасно скучно. Дома его старшая сестра и младший брат играли в учительницу и ученика. Элен было 12 лет, а Полу 7. Элен что-то писала на доске разноцветными мелками. Мелки у нее были 8 цветов, а когда Пол ее не слушался, больно шлепала его по ноге. Мать Дэниела сидела за обеденным столом и складывала огромный пазл с видом Венеции, ожидая, пока нагреется бак с водой для еженедельной стирки. Перед носом у Дэниела, то появляясь, то исчезая, мелькали белые носки какой-то девочки, качавшейся на качелях. На дворе стоял 1972 год. Пик популярности хитов «Рокетмен» и «Сильвер Машин». Примечание. «Рокетмен» английский «Человек-ракета» — песня Элтона Джона. «Сильвер Машин» — «Серебряная машина» — песня британской группы «Хоуквинт». Конец примечания. Дэниел не помнил другого дня, когда ему было бы так же скучно. Он ловко отогнал от лица назойливую осу и услышал, как где-то громко хлопнула дверца автомобиля, а потом, решительно шагнув в густой полумрак лестничного проема, стал подниматься к дверям квартиры Шона. В жизни Дэниела будет еще три поистине экстраординарных события. Однажды он со своим 8-летним сыном будет сидеть в сумерках на террасе арендованного дома близ Каура, и они увидят, как в амбар на противоположном конце долины попадет молния, он мгновенно вспыхнет. Им обоим покажется, что эта молния — трескучая белая вспышка света, словно вырвалась из-под земли, а не упала с небес. Следующий невероятный случай произойдет во время встречи Дэниела с директором фабрики, находившейся в Блистрауде, изготовлявшей на заказ различные металлические изделия. Три мастерские этой фабрики были как бы встроены в высокую железнодорожную насыпь. И вот во время встречи Дэниела с директором сквозь крышу мастерской провалится корова, и окажется, что это вовсе не так смешно, как можно было бы представить. А утром в день 50-летия Дэниела ему позвонит мать и скажет, что ей непременно нужно с ним увидеться. Она будет говорить абсолютно спокойно, но никак своего желания не объяснит. И Дэниел тут же сядет в машину и погонит в Лестер, несмотря на то, что во второй половине дня был запланирован торжественный прием по случаю его юбилея. Однако, прибыв туда, он узнает, что скорая помощь только что увезла ее тело. И лишь на следующий день из разговора с отцом Дэниел поймет, мать звонила ему через час после того, как скончалась в результате инсульта. Сегодняшнее происшествие будет иным. Оно не просто потрясет Дэниела до глубины души, но и станет одним из поворотных моментов в его жизни — такие моменты, кажется, будто расщепляется само время, и человек, оглянувшись назад, осознает, что если бы все случилось хоть капельку иначе, он избрал бы совершенно иной путь, а точнее одну из тех многочисленных призрачных троп, что случается, промелькнут перед твоим взором и тут же растают в темноте. Шон он, в общем-то, своим другом не считал, но они часто играли вместе, поскольку учились в одном классе. Но семья Шона проживала на самом верхнем этаже многоэтажки под названием «Садовая башня», а семья Дэниела — в отдельном двухквартирном доме. Мать Дэниела считала, что на него плохо влияет и сам Шон, и его семейство. Но мать также вечно твердила, что он испортит глаза, если будет сидеть так близко от телевизора, что он заболеет и умрет, если будет купаться в канале и так далее. Самому Дэниелу очень нравилось большое семейство Шона. Нравилась их откровенность, открытость, непредсказуемость. Нравились фарфоровые гончие, стоявшие по обе стороны газовой плиты. Нравился зеленый БМВ мистера Кобба, который он любовно полировал по утрам в субботу, заботливо замазывая каждую царапинку специальным карандашом Тикат. Старший брат Шона, Дилан, работал штукатуром и плотником, а в квартире у них имелся балкон, выходивший на окружную дорогу. И оттуда был виден лес, и автостоянка, и радиомачта в Баргейве. И этот вид вызывал у Дэниела куда большее восхищение, чем все то, что он видел из иллюминатора самолета, летевшего от Лутона до Пальмы. И потом у них на балконе никаких стекол не было. И если пониже наклониться над перилами, глядя вниз, то все тело охватывало пронзительная дрожь, а колени начинали дрожать. Выходя из лифта, Дэниел столкнулся с матерью Шона, которая собиралась куда-то уходить. Подобное положение дел тоже вызывало у Дэниела зависть, потому что его мать, отправляясь, например, по магазинам, всегда заставляла их троих, его, Пол и Эллен, тащиться вместе с ней. «Постарайся, чтобы Шон не вляпался в очередную историю», — сказала миссис Коп, ласково взъерошила Дэниелу волосы и нырнула в кабину лифта. И прежде чем серебристые дверцы лифта закрылись за ней, он успел заметить, как она сунула в рот сигарету и закурила. А за стеклянной узорчатой панелью входной двери тут же возник неясный силуэт Шона. Дверь резко распахнулась, и Шон завопил. «А что у меня есть? Сейчас покажу». «Что?» Шон почему-то потащил Дэниела в комнату Дилана, на ходу потребовав: «Только никому не проговорись, это секрет». Дэниел никогда здесь раньше не бывал. Дилан очень четко дал мальчишкам понять, что запрещает им заходить в его комнату, а он, как известно, спокойно выжимал 180 фунтов из положения лежа. Так что Дэниел весьма осторожно перенес ногу с посланного в прихожей линолеума цвета авокадо на красный мохнатый ковер обители Дилана. Там пахло сигаретами и лосьоном после бритья брут. Отчего-то эта комната казалась Дэниелу похожей на комнату покойника из какого-то фильма, и каждый предмет в ней был отягощен неким особым смыслом. Постеры с физиономиями комиков из группы «Монти Пайтон» и портретом главного героя фильма «Французский связной», а также плакат с надписью «Джимми Дойл круче всех». Под разобранный мотоциклетный цилиндр была подложена свернутая в несколько раз «Дейли Экспресс», но машинное масло буквально пропитало газетную бумагу, сделав ее прозрачной, как воск. На прикроватном столике стоял переносной проигрыватель с откинутой крышкой из красного кожзаменителя, а внутри виднелась забытая пластинка, и пластиковое удилище звукоснимателя застыло точно над центром наклейки с надписью «Machine Head, Thick as a Brick, Ziggy Stardust». Примечание. «Ziggy Stardust» — песня со знаменитого альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» 1972 год Дэвида Боуи, 1947-2016. Конец примечания. «Обещай, что никому не скажешь», — снова потребовал Шон. «Обещаю, потому что это очень серьезно. Я же сказал». Шон потянул на себя сосновую ручку гардероба, и хлипкая дверца, несмотря на магнитную защелку, слегка хрустнула и отворилась. Поднявшись на цыпочки, Шон снял с верхней полки светло-синюю обувную коробку и бережно опустил ее на кровать, застланную одеялом цвета хаки. Потом осторожно приподнял крышку, и внутри оказался револьвер, завернутый в белую папиросную бумагу, оставшуюся, видимо, от некогда купленных новых туфель. Шон вынул револьвер из шуршащего бумажного гнезда, и Дэниел с удивлением понял, что он совсем не такой уж тяжелый. Металл цвета голубиного крыла выглядел немного потертым. Сбоку виднелись слова «Remington Rand». По обе стороны рукояти имелись изогнутые выступы, шоколадно-коричневые и чешуйчатые, как змеиная шкура, чтобы оружие удобнее лежало в руке. Шон поднял револьвер, вытянув руку перед собой, и стал медленно поворачиваться, целясь Дэниелу в лицо. «Бах!» — тихо сказал он. «Бах!» Отец Дэниела работал в местном плавательном бассейне, иногда в качестве спасателя, но чаще ресепшиониста. Дэниел всегда гордился тем, что его отца знают все вокруг, но сейчас был, пожалуй, несколько смущен подобной известностью. Мать Дэниела неполный день трудилась секретарем в Совете графства. Отец любил читать детективы, а мать — складывать сложные пазлы. Когда ей приходилось освобождать обеденный стол для очередной трапезы, она бережно переносила недосложенный пазл, зажав его между двумя листами фанеры. Как-то раз, уже будучи взрослым, Дэниел попытается описать своих родителей друзьям и знакомым, но так и не сумеет найти нужные слова. Его родители всегда стремились быть как все, быть самыми обычными, незаметными, ни в коем случае не производить слишком много шума и не занимать слишком много места. Они не любили споры и почти не интересовались окружающим миром. И хотя взрослому Дэниелу, регулярно посещавшему родителей, частенько становилось в их обществе скучно, он все же никогда не назвал бы их скучными, потому что искренне завидовал их редкостной способности получать истинное наслаждение от самых простых удовольствий и был безмерно им благодарен за полное отсутствие склонности к эксцентрическим и весьма дорогостоящим развлечениям, которым предавались многие стареющие пенсионеры, родители его друзей. Мальчики прошли через гостиную, Шон, повернув ключ в балконной двери, сдвинул в сторону широкую стеклянную створку. Один шаг, и они оказались на воле, сразу погрузившись в волны уличной жары и транспортного гула. Над городом висела легкая коричневатая дымка смога. Казалось, небо давно следовало хорошенько промыть. Дэниел чувствовал, как по спине стекают щекотные струйки пота. Шон прицелился сначала в «Вольво», а затем в «Альфа Ромео» и заявил, что они могли бы сейчас запросто кого-нибудь застрелить, и никто никогда не догадался бы, кто это сделал. Но Дэниел возразил, что следователи по отверстию в ветровом стекле автомобиля и по входному отверстию от пули в теле водителя легко смогут определить, откуда был произведен выстрел. «Элементарно, дорогой Ватсон», — насмешливо сказал Шон и предложил. «А давай пойдем в лес». «А револьвер заряжен?» — спросил Дэниел. «Конечно, заряжен», — сказал Шон. Лес высился стеной по ту сторону окружной дороги. Он занимал полоску ничейной земли между собственностью города и собственностью деревни. Люди обычно парковали автомобили на площадке для пикников по ту сторону холма возле Пеннингтона и гуляли там с собаками в роще среди дубов, ясеней и рябин. А вот спускаться на эту северную сторону холма у гуляющих обычно желания не возникало, ибо там постоянно слышался рев идущего в обоих направлениях транспорта, и повсюду валялись использованные шприцы, смятые консервные банки и пустые бутылки. Мальчики ждали на заросшей травой обочине, и теплые волны вонючего воздуха от проносящихся мимо грузовиков обдавали их с ног до головы, впитываясь в одежду. «Давай!» — крикнул наконец Шон, и они рысью перебежали через разделительную полосу, перепрыгнули через шершавый барьер в форме буквы «С», минутку постояли на полоске лысого газона, затем бегом пересекли вторую половину шоссе, снова оказавшись на песчаной обочине, где скопилась уже целая гряда обломков старой мебели и черных мешков с мусором, разорванных крысами и лисицами. На жарком солнце в мешках активно размножались всевозможные микробы и бактерии, так что вонь от них исходила сногсшибательная. Шон и Дэниел с некоторым трудом отперли скрипучую калитку, за которой начиналась старая дорога с глубокими колеями. Револьвер был спрятан в желтую сумку Гола, висевшую у Шона на плече. Они миновали склад металлолома, где высились груды ржавых железяк. Затем осторожно прошли мимо дома многочисленных Робертов Хелсов, возле которого стояла платформа для перевозки лошадей. У платформы были спущены шины, а рядом на телеграфном столбе висел привязанный веревкой прожектор. Роберт Хелс. Все они, дед, отец и сын, носили одно имя и жили под одной крышей. Самый младший из Робертов Хелсов учился в одной школе с Шоном и Дэниелом, только на 2 класса старше. От него всегда исходил сладковатый запах пота, чем-то похожий на запах печенья. Кости младшего Роберта Хелса казались слишком крупными, словно с трудом умещались под кожей. Он часто приносил в школу всяких мелких животных в жестянке из-под печенья. То жука оленя, то мышку, то птичку крапивника. А один раз он принес ужа. И Донни Фар сразу этого ужа сцапал и долго гонялся с ним по площадке для игр за другими детьми. А потом ему это надоело, и он размозжил ужу голову о столб футбольных ворот. Роберт жутко разозлился, пинком свалил Донни на землю, схватил за левую руку и стал отгибать его пальцы назад, пока 2 пальца не сломались. Сейчас занавески на окнах дома, где жил Роберт, были задернуты, и поблизости не было видно их красного грузовичка, так что мальчики двинулись дальше, к месту, где тропа, сужаясь, сворачивала в лес. Тропу пересекали полосы пыльного солнечного света, в котором кружились пылинки. Казалось, кто-то аккуратно уложил эти солнечные полосы под одинаковым углом, как шпалы. Время от времени слышалось пение черного дрозда. Пустой пакет из-под свиной нарезки был втоптан в пыльную землю, потрескавшуюся от жары. К счастью, любители портера и легкого пива не обладали достаточным запасом жизненных сил, чтобы забраться глубоко в лес, и уже 10 минут Дэниел заметил, что количество мусора значительно уменьшилось. Вообще-то, если бы не вонь выхлопных газов, можно было бы вообразить, что неумолчный гул, явственно доносившийся со всех сторон, это вовсе не рев машин на окружной дороге, скажем, шум сильного ливня, обрушившегося в глубокий овраг где-то слева от них. Мальчики довольно быстро отыскали поляну, где еще сохранились останки шалаша, которые они соорудили в начале лета. Тогда они, закончив строить шалаш, забрались в него, с наслаждением выпили бутылку бэйби-шама и выкурили 6 ментоловых сигарет, а потом обоих ужасно тошнило. Примечание: бэйби-шам, газированный грушевый сидр. Конец примечания. Они осмотрели поляну и решили, что это вполне подходящее местечко. Шон сразу нашел бревно, которое можно было использовать в качестве стойки, как в тире, а Дэниела отправил на поиски мишеней. Дэниел перелез через ограду, отмечавшую границу ничейной территории, и стал рыться в колючих кустах. Вскоре он отыскал 2 пустые бутылки из-под пива, помятую пластмассовую канистру из-под машинного масла и грязного плюшевого медвежонка с оторванными передними лапами. В зарослях было невыносимо жарко. Дэниел совсем ошалел и все старался представить, как хорошо было бы стоять на лужайке возле своего дома и, зажав большим пальцем конец садового шланга, брызгаться холодной водой, радуясь появлению множества маленьких радуг. Принесенные мишени он разложил по всей длине бревна на равном расстоянии друг от друга, но из головы у него не шел ребенок, которому когда-то принадлежал несчастный плюшевый медведь. В душе он даже пожалел, что принес этого медвежонка сюда на расстрел, но вслух, разумеется, не сказал ни слова. Шон поднял револьвер, для большей устойчивости расставил ноги пошире, и Дэниел заметил, как расплющился кончик указательного пальца Шона, которым тот потихоньку жал на спусковой крючок. Вокруг стояла глубокая, почти как в церкви, тишина. Даже трафик на окружной реветь перестал. Черный дрозд тоже умолк, и теперь Дэниел слышал только стук собственного сердца. Сам выстрел он, похоже, пропустил, отреагировал только когда птицы с разноголосым шумом бросились в рассыпную, а Шона отбросила назад и швырнула на землю. Казалось, на него напало какое-то большое животное и ударило прямо в солнечное сплетение. А мишени, канистры из-под машинного масла, пустые бутылки и медвежонок так и остались на месте. «Господи!» — пробормотал Шон, поднимая с земли. «О, Господи!» От восторга он даже начал приплясывать. Никогда в жизни ему не доводилось заниматься чем-то столь же увлекательным, о, Господи! Над головой у них пролетел военный самолет. Дэниел испытывал одновременно и разочарование, и облегчение от того, что сделать второй выстрел Шон ему не предложил, явно намереваясь снова выстрелить сам. Глубоко, чуть театрально вздыхая, Шон нервно обхватил себя руками, краем футболки вытер пот со лба и снова поднял револьвер. На этот раз звук выстрела показался Дэниелу настолько громким, что у него перехватило дыхание. Он не сомневался, что этот выстрел услышали очень много. «Что это вы делаете?» Это был младший из Робертов Хейлсов, и Шон с Дэниелом так и подскочили от неожиданности. Впрочем, Шон быстро взял себя в руки и ответил вопросом на вопрос: «А ты как думаешь? Вы что, настоящий револьвер раздобыли?» Несмотря на жару, Роберт был одет в поношенную оранжевую куртку с капюшоном. «Ну да. Дадите и мне разок из него пульнуть. Сейчас». Шон явно не имел такого желания. «Дайте стрельнуть-то», — снова попросил Роберт и шагнул вперед. Было заметно, что он выше Шона на добрых 6 дюймов. И в точности, как тогда, в комнате Дилана, Шон поднял руку с револьвером и неторопливо направил дуло прямо Роберту в лицо. Это означало «ни за что». Дэниел чувствовал, что Шон и впрямь может убить Роберта. Эта возможность страшно его возбуждала, ведь тогда он стал бы настоящим свидетелем преступления. И все уважали бы его за это и сочувствовали, что он пережил такое. Роберт стоял, не шевелясь. 5, а может и 10. Как в вестерне «хороший, плохой, злой». Дэниел не мог понять, боится Роберт или ему совсем не страшно. Но потом Роберт сказал: «Ничего, я тебя еще прикончу». Однако прозвучало это зловеще. Не так, как во время игры, когда ребята обещают друг другу: «Ну, держи, сейчас я тебя убью». И не так, как говорят: «Схожу-ка я в магазин». В общем, Роберт пообещал прикончить Шона и тут же, не оглядываясь, пошел прочь. А Шон все продолжал в него целиться, пока его спина не скрылась в гуще леса. Да и потом они с Дэниелом еще долго прислушивались, не хрустнет ли ветка, не зашуршат ли сухие листья под кроссовками Роберта. «Ух ты, черт, руку совсем свело», — прошипел Шон и, наконец, опустил револьвер. Потом вдруг подошел к плюшевому медвежонку и ткнул дулом револьвера ему в лоб. И Дэниел вдруг подумал, до чего они сейчас похожи, этот медвежонок и Роберт. Особенно их взгляд, абсолютно равнодушный, устремленный прямо перед собой. Но тратить еще один патрон Шон явно не собирался и лишь раздраженно воскликнул: «Вот это дерьмо какое». И Дэниел его понимал. Неожиданное появление Роберта Хейлса словно заставило их спуститься с небес на землю, испортив все приключение. Шон швырнул револьвер в сумку, сказал Дэниелу: «Пошли», и они двинулись через лес в обратном направлении, выбрав, правда, более длинную тропу, петлю огибавшую холм и выныривавшую из леса лишь на дальнем конце склада металлолома. Таким образом, им удалось обогнуть дом Роберта и пройти довольно далеко от него. Но тащиться по этой тропе было еще менее приятно. Слепни, вонь, жара. К тому же Дэниел нечаянно угодил левой ногой в собачье дерьмо, а как следует очистить рифленую подошву не сумел. У Эллен, сестры Дэниела, была родовая травма. Она чуть не задохнулась из-за того, что пуповина обвелась вокруг ее шейки в тот момент, когда она уже почти родилась. Ее головка уже показалась на свет, и некоторое время Эллен была полностью лишена доступа кислорода. Дэниелу об этом не рассказывали, пока ему не исполнилось 16. Но он всегда знал, что в глазах Эллен горит некий странный огонек, который иногда словно чуточку затухает, но потом разгорается снова. А еще он знал, что у сестры вечные затруднения с числами. Она, например, не могла толком пересчитать предметы или ответить на вопрос, который час. В 16 лет Эллен бросит школу, не получив аттестата и не приобретя никакой специальности, и будет жить дома, устроившись на работу. Сначала на большой мебельный склад, а затем в овощной магазин. Она будет без конца менять врачей и получать все более действенные лекарства. Постепенно мелкие недостатки ее поведения станут практически незаметны. Ее, правда, по-прежнему легко будет смутить, но она превратится в такую хорошенькую, пухленькую, светловолосую девушку, что люди станут инстинктивно к ней тянуться. С Гарри она познакомится в ночном клубе. К удивлению Дэниела, жених Эллен окажется взрослым 35-летним мужчиной, довольно полным, зато имеющим собственный особняк и фирму такси. В общем, он считался в их маленьком мирке большим человеком. Эллен и Гарри поженятся, и Дэниел далеко не сразу поймет, что история его сестры имела поистине счастливый конец. Коротко прозвучавшее странное шипение было не громче шелеста потревоженной листвы. Что это было? Арбалет? Катапульта? Затем последовал второй выстрел. Это точно было какое-то древнее оружие, и, как ни странно, Дэниел готов был поклясться, что увидел его еще до того, как услышал шипение, и до того, как Шон крикнул, что в него попали. Чуть выше локтя у него на коже появилась ярко-розовая полоса, и он сердито крикнул кому-то «ублюдок» и погрозил кулаком. Они присели на корточки и довольно долго сидели так, поскольку сердца обоих буквально выпрыгивали из груди. Шон, вывернув руку, осматривал рану. Собственно, там даже крови не было, просто очень яркий рубец, как если бы Шон случайно задел локтем край раскаленной сковороды. Роберт, должно быть, притаился чуть дальше, у подножия холма, отверстие в ветровом стекле. Входное отверстие от пули в теле водителя. Все это слова, и теперь Дэниел ничего не мог сказать о том, где прячется их противник. Да он просто голову над землей приподнять боялся. Лучше всего было бы, думал он, поскорее отсюда удрать. Только бежать следовало как можно быстрее, петляя между деревьями, чтобы Роберту труднее было целиться в две мечущиеся по лесу мишени. Но Шон, снова вытащив из сумки револьвер, вдруг заявил: «Сейчас я до этого сукина сына доберусь». «Не глупи», — посоветовал Дэниел. «А что, у тебя есть идея получше?» Снова что-то прошипело, щелкнуло, стукнуло, и мальчики дружно пригнулись к самой земле. Пару секунд на лице Шона явственно читался испуг, но вскоре он снова взял себя в руки и принялся командовать. «Ну хорошо, тогда поступим так». И, нырнув в колючие заросли, он стал ловко, по-пластунски, пробираться туда, где виднелся просвет. Дэниел последовал за ним только потому, что ни в коем случае не хотел оставаться один. Шон упорно полз вперед, не выпуская из рук револьвер, и Дэниел только и думал о том, что сейчас его приятель запросто может нечаянно нажать на спусковой крючок. К потной коже липла шелуха каких-то осыпавшихся на землю зерен, сухие листья, завитки отодранной коры. Порой мальчикам лишь с трудом удавалось протиснуться между кривыми и переплетенными друг с другом стволами. Впрочем, в этих местах они и родились, и выросли на таких вот заросших шиповником тропинках. Дэниел попытался представить, что они герои какого-то фильма, но у него ничего не получилось. Собственно, ползли они теперь как бы в обратную сторону, все больше удаляясь от склада металлолома, и в итоге оказались на задах дома Роберта в саду. А ведь Роберту в этом лесу знаком каждый дюйм. Дэниел, подумав об этом, вздрогнул и тут же оцарапал щеку о колючий шип терна.